Глава 11. Жестокая арифметика. Мы сидели на той же террасе, что и вчера. Слава древу, она находилась с другой стороны подвергшегося атаке дворца и от взрывов не пострадала. Противоположному же краю соцветия крепко досталось. Сейчас там вовсю трудятся строители. Напавшие повредили не только основное здание. Внешнюю стену тоже нужно латать. Зато цветочное поле между дворцом и периметром, куда рухнул корабль налетчиков, Ли с утра привел в порядок буквально за пару минут. Диего сильно погорячился вчера, сравнивая летательный аппарат чужаков с нашим. Да и само слово «аппарат» совершенно не подходило огромной, похожей на гигантское корыто, долбленке. Кусок ствола, сваленного где-то в сорняке дерева, метров 20 в длину и 6-7 в ширину, грубо располовинили вдоль и избавили от лишней древесины. Представляю, сколько пришлось чеченому однодарцу возиться с этой работой. Пару дней, небось, на шурсе кромсал несчастное дерево. Сейчас это чудо вражеской техники лежало на западной ветви первого яруса, куда его перегнали с утра Жоф с Диего. На маленьком соцветии лишнего места под парковку огромного полена попросту не нашлось. И ведь именно корабль налетчиков своим видом еще до допроса последних навел что меня, что всех, кто дружит с мозгами, на мысль о бандитском происхождении чужаков. Но не будут состоящие на службе какой-то империи, и тем паче какую-то империю возглавляющие силары, летать на такой кустарщине. Уж подобие нашего штурмовика, я уже не говорю про строящийся сейчас в цехах Ханго крейсер, мастера любой державы забацают запросто. Эти парни явно сами себе вольные птицы. Что, собственно, и подтвердилось сегодняшней ночью. Допроса пришлось проводить даже два. Один общий, с присутствием хойцев, где из пленников выбили официальную причину налета – грабеж. Другой – чисто ангельский, на котором присутствовали только мы и они. Первый, кстати, явил доказательство факта, что арбитры на ветер слов не бросают. Стоило одному из захваченных демонов обмолвиться про игру, как явившийся из ниоткуда голос сообщил, что нарушены правила, и такому-то избраннику выносится первое предупреждение. Второе повлечет за собой отстранение от игры. Дальше яркая вспышка напрочь выбила кусок памяти из всех местных, кто слышал запретное. Контролеры работают четко. Очевидно, что после все пленники держали рот на замке, колясь лишь в незатрагивающих игру вещах. Кстати, в пленники к нам угодило лишь 9 попаданцев. И это не потому, что мы простой народ перебили. Кроме демонов, на борту полена тупо больше никого не было. Автономный отряд, полагающийся исключительно на собственные силы, которых, как оказалось, для нормального грабежа недостаточно. Впрочем, первый налет у бандитов как раз был удачный. До нас группа разграбила соцветие какого-то другого аллоя, где у местных имперцев служило всего 3 демонов, не сумевших дать бандитам отпор. Причем именно что разграбили. Захватить соцветие и уж тем более удержать его вдевятером даже для демонов задача непосильная. К тому же, что в этом отряде, что среди тех 3 бедолаг, которых убили налетчики, не было силара, необходимого для целесообразности такой цели дара, то есть взрастителя. В итоге грабители довольствовались лишь несколькими зернами и собранной с трупов силой. Сборщик в команде этих лихих ребят как раз-таки имелся. Даже 2 имелось. У них и вообще не слишком сбалансированный состав подобрался. К тем 2 также 2 громобоя, вот вам и интенсивность вчерашних обстрелов. Левитант, пара манников, лекарь и лидер шайки, тот самый скоростник. А ведь начиналось все у ребят лучше некуда. Достаточно быстро судьба свела 4 демонов на поле боя, где армии соседних империй сошлись в генеральном сражении. На каждой из сторон по 2 попаданца. Тогда им хватило мозгов кинуть своих хозяев и сбежать, сговорившись. Левитант, манник, скоростник, громобой — едва ли не идеальный расклад для 4. Идея создания летучего корабля, на котором можно летать на охоту, родилась мгновенно. Потом уже, когда группа начала подбирать одиночек, удача от них отвернулась. Главарь-скоростник взял бы с радостью к себе кого посильнее, но кто попадался, тот попадался. Последнее место в отряде могло бы достаться взрастителю. Вожак банды смекнул, что стратегия их устарела. Но Ли отказался, и все вышло, как вышло. «Охотники» — так они называли себя. И в этом самоназвании крылась вся суть их команды. Двуногая дичь, секты, изверги. Им было без разницы, кого убивать. Ребята сходу определили для себя местных как юнитов, которых нет смысла жалеть, и на этом выстраивали свою стратегию развития группы. Про стремительно ускорившийся рост зерен охотники узнали недавно. До налетов на внезапно ставших слишком уж лакомыми кусками соцветий банда промышляла нападениями на поместья первоярусной знати разных алоев. Охрана гораздо слабее, чем во дворцах на самом верху, а жирненьких силаров, которыми можно поживиться, хватает. Нападали внезапно, валили всех молниями, собирали в свое корыто трупы, не разбираясь, кто простак, а кто пятиранговый маг. Улетали повыше, и там уже начинали воскрешать мертвецов, чтобы тут же отдать на заклание сборщикам. Разумный подход, но воняет дерьмом. Я специально не спрашивал ни имен, ни откуда кто родом. Поставили законы игры выше человеческих, не обессудьте. Играем. Плевать, кем вы были в прошлой жизни. Может, кто из них и вообще мой сосед-краснодарец. Мне похрен. Уже для себя все решил. В расход всю девятку. Но в нашей команде не я самый добренький. Мы можем держать их в браслетах, а силу Саша у них и так отберет. Насупленный Гвидо косился на Ли, ища у второго по мягкости в нашем отряде Силара поддержки, но китаец старательно отводил глаза. «Там у каждого 43-я ступень. Я буду неделю тянуть в лучшем случае». «У нас нет столько лишнего времени», — покачал головой инициировавший этот разговор Жуфруа. «При чем тут время?» — возмутился Диего. «Они и так уже трупы. Все, кто не пройдут в финал, сдохнут. Зачем эта бесполезная возня?» Трах был с аргентинцем согласен. Я чуть раньше уже прослушал лекцию на тему «Жалеть конкурентов бессмысленно и опасно. Все равно все, не попавшие в финал, умрут окончательной смертью». И ведь не поспоришь, сраные организаторы этой вонючей игры не оставили нам выбора. «Королевская битва», как назвал в свое время этот раунд Василий. Выживет только десяток самых сильных, самых умных, самых удачливых, самых... Нет, жестокость здесь ни при чем. Надо гнать от себя эти мысли. Мне нужно пробиться в финал, а все остальное не имеет значения. Самобичеванием займусь позже, если это позже наступит. «Сдохнут все, кроме нас!» — хмыкнул Чеча. «И еще двоих счастливчиков. Так-то нас теперь 8 осталось. 2 места свободных. Одного громобоя я бы забрал». «Исключено», — сразу закрыл тему я. «Не из этих». «Ну, значит, в другой какой банде найдем?» Пожал Чеча плечами. «Только усилиться нам по-любому надо. Чую, в финале нас ждет грандиозный замес. Кинут на нас мега-босса, который только молний боится. И что будем делать?» «Попросим Джахара шарахнуть разок», — пожал я плечами. «Вообще-то Василий прав», — поддержал Чечу Габен. «2 вакантных места в отряде необходимо заполнить». «Но не кем-то из этих уродов», — встал на мою сторону Диего. «Тут я с Алексом согласен. Найдем себе получше кого». «А кто наделил вас правом решать, кто достоин? Отделяете зерна от плевел, а сами ведь ничем не лучше». Вскочивший со стула Гвидо водил выставленным вперед пальцем по сидящим рядком Жофруа, Диего и Сэму. «Я ведь слышал, как вы говорили про тех, у которых 2 взрастителей. Собираетесь точно так же напасть. Чем вы лучше?» Такой разговор я припомнить не мог. Видимо, обсуждали до того, как я пришел на террасу. «О нет, Гвидо!» — возмутился Габен. «Не путай теплое с мягким. Мы не собираемся убивать ради силы. Мы просто устраним конкурентов». «Да если бы и так», — поддержал француза Диего. Убить другого участника игры — это не то же самое, что мочить местных силаров ради прокачки. Как же ты не поймешь, что нам всем, всем землянам, уже вынесен приговор? И не мы его вынесли. Все умрут, так и так. Канарк ценой своей жизни передал нам важнейшую информацию, — тихо проговорил Сэм. Если мы не воспользуемся этим инсайдом, то, считай, он погиб напрасно. Все смерти напрасны, — покачал головой Гвидо. «Наивные вы глупцы! Нас никто не отпустит! Отсюда мы уйдем только к Богу, и я не хочу идти к Нему с пятнами на душе!» На это никто не нашел, что ответить. Диего шумно вздохнул, Хосе перекрестился и забубнил что-то похожее на молитву. И только Чечо, задумчиво молчавший последние пару минут, неожиданно выдал, испортив весь эффект слов Гвидо. «Вот если бы Саня собрал всех имперских силаров, и мы бы их из-под тишка замочили, чисто чтобы силу забрать. Вот это надо быть конченными. А так чё? Так все ровно. Ясный хрен, надо лететь в эти фого. Или как там оно называется? Летите куда хотите», — зло фыркнул Гвидо. «Но без меня. Я в этом участвовать отказываюсь. Саша». Вслед за Габеном и остальные повернулись ко мне. Все, кто хотел, высказались. Теперь мне принимать решение. А решение здесь только одно. Я и без советов Траха прекрасно понимаю, что сидеть на попе ровно — путь в никуда. Вернее, путь к проигрышу и к смерти. Тут либо смиренно сложить руки и ждать встречи с Создателем, либо бороться всеми возможными способами и поставить логику над моралью. «Не использовать такой козырь, какой дал нам Канарк, безумство», твердо заявил я. «Мы тут спорим, а все и забыли, что вчера наши жизни висели на волоске. Раз нас до сих пор не утащили в порталы, значит, оставляют в игре. И мы в этой игре победим. Не хочешь нам помогать?» Повернулся я к Гвидо. «Твое право. Но и мешать не смей. Те 9 пленников, что сидят сейчас в камерах, наши конкуренты, а значит, враги. Я подберу сборщика из имперцев, кто сделает дело. Канарк не успел сказать, сколько времени у нас осталось, но я уверен, что финал уже скоро. Больше никаких сантиментов. Хочешь выжить — будь сильным». «Это не сила!» Но с Гвидо больше никто не был согласен. Во взглядах друзей я видел лишь одобрение. Этот мир давно нас сломал. Или наоборот, починил. Это с какой колокольни смотреть. «Я уже нашел карту», — нарушил молчание Жофруа. «Алои Империи Фого, на другом краю мира. К юго-западу, мимо древ Нири, у самого океана. Лететь примерно 3 дня. Если на штурмовике, то быстрее», — не согласился Диего. «Вместо Гвидо возьмем имперского лекаря, и можно хоть завтра срываться». «Никаких срываться», — остудил я пыл рвущегося в бой Чечи. «Вам ночью наглядно продемонстрировали, что бывает, когда переоцениваешь свои силы. Полетим, когда крейсер будет готов». «Так его еще месяц достраивать будут». Скепсис Диего понятен. Парни не знают, что в запасе у нас 59 дней. Но рисковать только, чтобы их успокоить, я точно не буду. «Если нападать на соцветие, то есть сразу на 2, то только серьезной армией. Там большая империя, 2 алоя, огромное количество зерен и, соответственно, силы. Уверен, кроме самих демонов, там полно боевых пятерок. Нужно хорошо подготовиться. Поторопимся, все потеряем. Это не обсуждается». Но обсуждений избежать не вышло. Диего с Чечей накинулись на меня, доказывая, что и на баржу влезет достаточно народу. Габен их поддерживал, сетуя на нехватку времени. Мол, мы не знаем, сколько дней до финала. «Эх, Канарк, Канарк. Что же ты нам и этот секрет заодно не раскрыл?» Сэм и Хосе воздержались. Ли, по понятной причине, встал на мою сторону. Гвидо же просто ушел, не желая принимать во всем этом участие. Слушая доводы парней, я постепенно и сам начал колебаться. А правильно ли я принял решение? Силы сегодняшних лидеров игры растут быстрее, чем наши. Пока мы будем ждать завершения строительства крейсера, демоны Империи Фого раскачают до 5 ранга целую армию. А сможем ли мы их тогда победить? «А сможете ли вы победить их сейчас?» прервал мои размышления Трах. «Не о том ты думаешь, Саша. Вот полетите вы туда, потратите на дорогу туда-обратно неделю. Плюс разведка, взятие языка, подготовка. Не сходу же вы нападете. Сама битва, опять же. 2 недели на все про все минимум. Это минус почти 30 зерен, которые мог бы за это время вырастить Ли. Не оставите же вы его здесь одного». Я почти уловил его мысль, но другая, внезапная, обрезала нить рассуждений древнего робота. «Улетая, заставлю Фаю спуститься на первый ярус. Если в наше отсутствие сюда явится еще один отряд конкурентов». «Вероятность, что явится, весьма высока. Слухи про демонов, то есть вас, на соцветии Хо очень быстро разлетятся по соседним империям. Уж поверь, далеко не всем так повезло, чтобы влезть на самый верх, да еще и имея в отряде взрастителя. Обладатели этого дара не особо ценились на предыдущем этапе. Не думаю, что их много дожило до 2-го раунда. То есть групп, подобно той, что подмяла империю Фого, много быть не должно. Вероятность 98%, что она такая единственная. Вы почти наверняка на 2-м месте в рейтинге. Причем завтра временно вернетесь на 1-е. Зерна, зерна, не зацикливайся на зернах. 9 демонов 43-й ступени. Это условные 63 зерна. Это месяц непрерывной работы взрастителя на соцветии. Теперь понимаешь? Мед мне в рот. Жестокая арифметика. Почему же я сам не додумался произвести этот нехитрый расчет? Если целое зерно поднимает с нуля даже не на 5-й ранг, а на 41-ю ступень, значит 43-е — это 7 полновесных зерен. Да у нас здесь присутствующих силы столько, что и 2 взрастителям за 2 месяца не нафармить. Ну или около того. 45-я моя, 46-я Ли, 45-я же Диего, 44-е Гвидо и Чечи, 43-е Хосе, Габена и Сэма, а с учетом приговоренных к закланию пленников... «Отставить споры!» — стукнул я кулаком по столу. «В Фого мы полетим на крейсере, а пока ждем, занимаемся укреплением обороны. Эти охотники — не последние, кто к нам прилетел, будут и другие. И это хорошо. Не умеете вы считать, парни? Эх, не умеете. Давайте-ка я объясню, почему торопиться не надо». И я принялся пересказывать слова Траха, дополняя их подсчетом имевшегося у нас на сегодняшний день актива. По всему выходило, что победа достанется не тому, кто будет носиться от алоэ к алоэ в поисках жертв и наживы, а тому, кто, имея взрастителя, будет сидеть на месте, отбивая атаки налетчиков, побольше бы таких, как вчерашние. «Да, спасибо тебе, Канарк, за информацию про лидеров из Империи Фого. Но еще большее спасибо игроку, открывшему нам с Ли точную дату завершения раунда. Пусть та группа стахановцев собирает двойной урожай, пусть жиреет, пусть набирает ступени. Мы придем на готовенькое в самом конце и снимем все сливки. Это станет последним пинком, гарантированно отправляющим нас в финал. Я знаю, когда вылетать, и это наш козырь. Последнего я ребятам, само собой, не сказал, но и без этого расклады ступеней в условные зерна замечательно убедили парней». «Ведь все на поверхности», — удивлялся Габен собственной несообразительности. «И что мы в эти зерна вцепились? Держать оборону гораздо проще, чем нападать. Азы военной науки. Пусть сами прилетают. Мы встретим». «Причем хочу заметить», — включился в диалог повеселевший Ли, «мы знаем лишь про одно место, где гарантированно соцветия прибрали к рукам демоны. На поиски других подобных можно впустую потратить все оставшееся время и остаться ни с чем. Охотники вон летают давно и только 2-й раз наткнулись на забравшихся на самый верх землян. Не так уж это и просто — подмять под себя целую страну». «Мы знаем 2 таких места». Произнесший эти слова Сэм перевел взгляд на юг. Благо, расположение террасы позволяло это сделать. «Там, за Нири, как минимум 2 алоэ в руках демонов. Неужели вы забыли про них?» «Главное, чтобы они про нас не забыли», — кровожадно оскалился Диего. «Империя Фого далеко. К тому же про нее надо знать, а маленькая, потрепанная гражданской войной Хо близко. Приходи и бери». «А эти черти про нас вообще знают?» Поднял одну бровь Чеча. «Нам нужна эта... Как ее? Реклама! Пустим слух, что у нас тут уже у всех шестой ранг. 50-я ступень типа. Вот посмотрите, вся окрестная шушера мигом примчится. Знай только хватай и чик-чик». Очень дельная мысль. И когда бы я страхом не соглашался? Реклама? Это мы могем. Это запросто.